Вы слушаете фрагмент программы «Комплексный подход по выживанию в России. Часть вторая». Сказитель Алексей Орлов. Если мы хотим создать народные предприятия, нужно понять, что такое народные предприятия, какой их принцип, какие формы существуют, какие могут быть. Если мы хотим создать производство, то помимо формы организации нам необходимо понимать, где мы будем сбывать продукцию. Одно дело, если продукция кто-то у нас уже заказывает, и мы под заказ создаем предприятие. А другое дело, когда мы хотим просто создать предприятие, никаких заказов нет, ну вот кто-то хочет создать предприятие и куда-то что-то сбывать. Поэтому необходимо, когда создается производство, понимать, где мы будем сбывать товар и услуги. Дальше. В формате кооперативов, общин и артелей. Вот многие начинают говорить о чем-то, но при этом не изучают элементарные законы, которые существуют. Например, говорят часто об артелях, но при этом не знают, что такое артели. Говорят часто кооперативах, но при этом кооператив, что такое, тоже не знают. И вот поэтому я всегда рекомендую разбираться с правовой базой, почитать хотя бы законы для того, чтобы нам понять, что же такое кооператив, что такое община, что такое артель. Но на самом деле вот в современном законодательстве слово артель или колхоз или что-то еще я не нашел, а вот кооператив существует. Община тоже не существует как юридическая форма, существуют различные некоммерческие организации. Вот. Так что здесь надо разобраться с тем, что вы будете делать, куда сбывать, как организовать и так далее. После этого нам необходимо понимать, с кем мы это будем делать. К примеру, если у нас не подобран штат сотрудников, а предприятие уже намечено, то в этом случае предприятие потерпит фиаско полное. Поэтому, когда предприятие задумывается, вы уже сразу должны понять, какой штат сотрудников необходим. Дальше. Необходимо понимать, какого они должны быть уровня подготовки. И бывает так, что, к примеру, не хватает каких-то специалистов, вы этих специалистов начинаете готовить тогда, когда предприятие только-только начинает формироваться. Само собой, необходимо подбирать то место, где это предприятие будет существовать. Вот часто люди говорят, все, создаем, пошли зарегистрировали какой-нибудь там кооператив или ООО, ЗАО, а потом начинают бегать искать какое-то место, где это производство открывать и так далее. То есть необходимо комплексно подходить к этому вопросу. Упускание какого-либо элемента всегда ведет к краху. Дальше, теперь вот вглубь заходим. Это было поверхностно, это, в общем-то, должно быть понятно каждому из нас. Теперь как подбирать сотрудников? Уже неоднократно говорилось. Сотрудников можно подбирать по нескольким критериям, по нескольким качествам, по нескольким определениям. То, которое принято у нас сейчас в нашем обществе, оно очень ущербно, на мой взгляд. Это когда выбирают просто специалиста. Покажи мне диплом, покажи мне, там, можешь ты напильником работать или не можешь, можешь ты мести, нет, и все, и на этом все заканчивается. Подходит специалист? Подходит. А какой он человек? Где он там живет? Как чего? Это вообще не интересует современных вот тех, кто рекрутеров, которые нанимают на работу. А это, на мой взгляд, упущение. Необходимо, когда мы собираем коллектив, еще разбираться, а какой человек к вам пришел. Потому что многие шутят, ну нет такой специальности хороший человек, но почему-то все хотят работать с хорошими людьми. Так вот, если вы упускаете из виду, какой пришел к вам работать человек, то в этом случае вы ставите под удар весь коллектив. Если это будет какой-то забулдыга, если это будет наркоман, если это будет сквернослов, если это будет пофигист, в этом случае вам народное предприятие не создать, кооператив не создать, потому что и народное предприятие, и кооператив, по сути, это семейные отношения. Представляете, вы в свою семью включаете какого-нибудь абсолютно безалаберного негодяя, который будет всем нажимать на больные мозоли и будет разрушать вас коллектив. Поэтому помимо стандартного приема на работу, первого вопроса, ваша специальность, необходимо еще учитывать человеческие качества этого человека. Но этого тоже недостаточно. Необходимо смотреть, кем этот человек будет дальше, какое предназначение по жизни, какой у него рост. Например, вы создаете предприятие, которое будет расширяться. Ну, создали в каком-то маленьком районе, регионе маленькое предприятие, обкатали, а потом вам надо расширять. И вы хотите, чтобы вот по всей России, по всему содружеству славянских государств, держав и царств, и республик, и потом по всему миру это расширилось. Поэтому вам необходимо понимать, а кто в дальнейшем будет вот тем самым руководящим звеном и как готовить кадры. Поэтому, когда вы приглашаете специалиста и разобрались, что он хороший человек, вам еще необходимо понимать, кем он будет через 10, через 5, через 20 лет. Потому что если человек, например, пришел для того, чтобы пройти школу и потом двигаться дальше, стать начальником смены, потом начальником отдела, потом начальником чего-то еще там, цеха, предприятия какого-то и так далее, а вы это упустили, то тогда он от вас уйдет, потому что он вырастет, и ему надо будет искать место в другом месте. Рабочее место имеется в виду. А так, вы понимаете, к вам пришел специалист среднего уровня, и поэтому вы сначала его ставите на начальный этап, он обучается, а потом все равно надо поднять повыше. Или пришел командир какой-нибудь, но он должен пройти спецификацию, все исследовать на себе, понимать, как что работает, поэтому если у него опыта нет, вы можете принять на работу обыкновенным вот, человеком, который что-то исполняет, но дальше вы его будете поднимать по должностям для того, чтобы он занял свое место. Ну и в конечном итоге самый высший пилотаж, когда вы понимаете полностью предназначение человека в жизни и предназначение вашего предприятия, как они между собой согласуются. Вот с этого необходимо начинать открытие, создание любых производств, предприятий, тем более народных, тем более кооперативов в формате общин, например, артелей, ну или как-то еще. Как учитывать все это? Ну, в помощь вам и мои семинары, и наши программы, и другие люди тоже об этом много говорят. Как определить человека с точки зрения психологии, с точки зрения предназначения? Я всегда рекомендую славяно-русскую варность, потому что там есть и предназначение, там есть и социология, там есть и психология, там есть много-много чего. Главное, чтобы вот правильно учитывать. И там есть и половые отличия, там есть возрастные, и проходящие, и нахождение, и предназначение, все там есть. Это вот моя рекомендация. Поэтому не поленитесь, изучите, тем более, что она ложится очень просто и очень легко, ибо это все наше родовое. Кстати, многие народы заявляют, что якобы Алексей присваивает, либо русские люди присваивают славяно-русскую варновость, потому что у других народов то же самое есть. Я не знаю, то же самое это есть, либо схожее есть. Уверен, что что-то есть похожее, потому что все мы человеки. Но я говорю с точки зрения славяно-русов. Почему? Потому что, во-первых, мне это близко, я из этих родов. А во-вторых, мне так дано. А что там у бурят есть или там еще кого-то, у татар и, может быть, у чеченцев. Я не исследовал это глубоко. Вот если меня пригласят поисследовать, я скажу, да, полностью схоже или там частично пересекается, либо в большей степени пересекается. Пока отвечаю так. Я говорю за свои рода. А раз так, то говорю, славяно-русская варность. Если будет какая-то там негритовская варность, там еще кого-то, ну, извините, все может быть. Я никого не хочу обижать. Что есть, то есть. Поэтому ответил так, как есть. Итак, это то, с чего надо начинать всегда. Определение человека в том коллективе, который создает, и определение того коллектива, что он производит, куда сбывать. И самое главное еще, очень важно, что необходимо отмечать. Если вы хотите создать какое-либо предприятие, вы сразу, если вы, конечно, державник, если вы мыслите широко, вы должны видеть это предприятие, встроенное в державный уклад. Не само по себе, не прыщ на теле слона, а полностью всего слона, и где вы будете находиться, и что будете делать для того, чтобы слону жилось хорошо, и вам, чтобы жилось хорошо. То есть сразу видеть державный уклад, и как вы встраиваетесь в этот державный уклад. Если вы это не представляете, вы будете самостийны, самостоятельны, будете все время с другими соревноваться, с другими драться за место под солнцем. А это не есть хорошо. Это, на мой взгляд, очень плохо, и от этого надо уходить. Вместе мы сила, а порой нас давят, порой нас разрушают. Посмотрите, что вокруг нас происходит. Вот мы пришли в это состояние из-за того, что позволили нас разделить, и через это нами руководят. Ну, разделяя власть, слово «власть» не хочу применять, руководят. Так что учитывайте сразу, как вы будете в державном укладе, в цельной народной экономике себя чувствовать, что вы будете делать. Вот на этом, на всем строится сосредоточить внимание. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.